Четвертое. Рац предложение. «Ну что, господин разведчик, готов?» — осведомился Ричард Дейн, оценивающий, осматривая Панина. Говорил он по-русски, но акцент был заметен. Они уже давно договорились совершенствовать друг друга в языках и всегда следовали этому правилу, находясь наедине. Так что контрразведчик доложился как положено, на английском. «К бою готов!» «Интересная штука, правда?» — спросил американец неизвестно о чем. «Что именно?» «Ни кабины, ни даже скафандра какого-нибудь не надо. Удивительно». «А, дают о себе знать честно отработанные летные часы, да, пилот?» — усмехнулся Панин. «Вам для взлета подавай авианосную группу, как минимум. Может, лучше галактический крейсер с эскортом?» «Наверное, товарищ гуманитарий», — пошутил в свою очередь Дейн. «Ведь у тебя, кажется, юридическое образование-то». «И оно тоже присутствует, Роберт. Бумажные мы крысы, куда деваться?» «А что? Господин научный эксперт считает, что в вакуумном скафандре будет безопасно вполне? А может, приторочить к спине надувной спасательный плотик?» «Была бы моя воля, то да», — кивнул представитель американской научно-разведывательной группы. «Это если вдруг выпадет очутиться где-нибудь в океане моря, так?» — продолжал разворачивать шутовскую дискуссию Панин. «А если на глубине? Может, все-таки жесткий водолазный скафандр пригодится?» «Ну уж тогда для солидности батискаф. Глубина ведь может быть всякая». «О, верно. С экипажем. И парой ядерных торпед для той же солидности». «Согласен вполне», — кивнул Ричард Дейн, улыбаясь. «Во сколько обойдется таковая экспедиция, а, наука?» «В годовой бюджет маленькой страны, наверное. И что?» «И ничего. Двумя руками за. Давай совместно обратимся к обоим нашим президентам с доблестным рацпредложением». Последнее слово Панин произнес по-русски. Эквивалента в английском не присутствовало. Обоим участникам диалога стало смешно. Пятое. Переход. И ничего не случилось. С организмом имеется в виду. С организмом разведчика ничего не случилось. С внутренними органами разведчика планета Земля. Прописка Солнечной системы, галактика, Млечный Путь. Вселенная – самая истинная из всех истинных. Шпиона, снаряженного для сбора информации на планете Земля. Прописка Солнечная система номер 3 отсветила в галактике Млечный Путь, в менее истинный и покуда засекреченный от лишних ушей глаз Вселенной 2. Недаром его подчивали противорвотными таблетками и уколами от болевого шока, а может, и на тренажерах катали до одури тоже даром, потому как выпрыгнул он в этом ложном зеркальном мире, как свеженький огурец проскользнул в угольное ушко, как подкалиберный снаряд, аккуратно упакованный в пластмассовый кожух по смазанному маслицем стволу. Да кое-кто, тот же гений популяризации господин Лицкофер, предсказывал своими формулами отсутствие видимых эффектов на уровне человеческого восприятия. Но кто его сильно слушал? Разве только тот, кто и так понимал? И действительно, если уже было бы воздействие, то почему оно должно было оказаться таким щадящим, что от него противорвотные таблетки обороняют не хуже линии Маннергейма? В ЖД аварии бывали? Подумаешь, поезд на поезд набросился. А трупов-то сколько? Сколько вагонов? С насыпи, кувыркнувшихся через голову, колесных тележек оторванных, стекол битых и дверей вышибленных. А здесь субсветовой разгон, гравитационное сжатие, выворот наизнанку со сменой внутреннего электрического заряда, возможно, еще что-то, только формулами выражаемое, какой-нибудь спин-разворот и прессование времени, а потом все в обратном порядке, а может быть, еще хуже. И вы хотите, чтобы тело наше, генетически для скольжения по лианам приспособленное когда-то, а ныне даже этого не умеющее, отделалось рвотным рефлексом, тошнотой и потемнением в глазах? Многого вы хотите от своей природы или от окружающего мира? Делаем ставку, кто за первое. Разница в последствиях ставки вроде бы нет, но она очень существенна. Природа бесконечного мира вокруг обладает неизмеримой, многоуровневой сложностью, и природа нашего устройства тоже обладает неизмеримой, но конечной сложностью, поскольку есть только часть целого. Если уж природа перехода решилась бы ударить, то это был бы молот размером с город. И можете хоть припарки из таблеток делать, хоть одеяло из них шить и укрываться им по уши, молот опускается, наковальня радостно ждет, и вы мечетесь, не добегая до края. Так что те, кто сделал ставку на второе, шаг вперед, вы выиграли. Природа оказалась на удивление ласкова, либо до удивления глупа. Она позволила биологическим системам, как и более простым, неорганическим, производить переход безболезненно. И поэтому никаких ощущений. Плавная остановка трамвая, двери открываются, вы уже на месте. А какой ценой? Сколько мегаватт, гигаватт? Для того, кто участвует в скачке, это не важно. Антропный принцип – своя рубашка ближе к телу. Подкалиберный снаряд вышел из ствола. Какое дело ему до пославшей его гаубицы? Начальный импульс погашен. Теперь его ход. Шестое. Под впечатлением. Ну что, милый Луи, как ваше впечатление? Спросил Саржеского расслабленно, по-домашнему сидящий на диване главный администратор Соединенных Штатов. «Впечатление впечатляет, скажу честно, господин президент», доложил советник по национальной безопасности, приземляясь в кресло. «Я, правда, не имею технического образования, так что на меня воздействует, наверное, сильнее, чем на какого-нибудь химика-производственника. Гигантская штука. Вы фотографии видели?» «Смотрел», кивнул глава исполнительной власти. «Почему на видео не сняли, а?» «Из-за секретности повышенной, как я понял. Мол, если что просочится, то фото легче объявить подделкой, чем цветной красивый фильм». «Господи, Луи, как глубоко в печенках сидит у меня эта секретность. Самое главное, чем дальше, тем хуже», пожаловался руководитель самого сильного государства мира. «Да, господин президент, пласт событий все растет, а последствия делаются все более непредсказуемыми». «Хоть ты меня понимаешь, Луи. Правитель страны, ведущий в своих границах борьбу за здоровье нации, потянулся за сигаретой. С появлением проблемы он тайно возобновил эту юношескую привычку. Ну, рассказывай, что и как». «Как я уже доложил, производит впечатление. Постройка огромная, размером с небольшой завод. Мне пояснили, что пришлось в полной тайне перераспределить потоки электроэнергии двух штатов, дабы снабдить ее электричеством вдоволь. Некоторые ученые высказали пожелание иметь поблизости собственную АЭС». «Размечтались», — пыхнул дымом президент. «Еще говорят, что наша модель уменьшенная, сравнительно с размещенной под Москвой. Строилась с учетом накопленного опыта. Представляю, что возвигли там». «Я видел фото, Луи. Я не буду рассказывать устройство. Пусть уж этим занимается знакомый нам с вами Лицкофер. Да я и не смогу. Но вся эта штуковина создает чудовищное напряжение полей в нужной области пространства. А главное, что она работает. Хотел бы я взглянуть на это чудо», — подосадовал главный чиновник самой свободной страны. «Однако не стоит раздражать журналистов исчезновением президента в неизвестном направлении. Они и так никак не угомонятся после морских эпопей. И все-таки, Луи, как твое мнение, эта гигантская постройка, пирамида Хеопса нашего времени, она разрешит проблему?» Советник по национальной безопасности пожал плечами.